Глава восьмая. Александр. В Маргариту я тоже был по уши влюблен. Когда она выступала на сцене, я смотрел на нее, как на богиню красоты, и гордился тем, что она моя девушка. Когда она забеременела Глебом, я не находил себе места от счастья. Думал, поженимся, создадим семью. На тот момент я уже успел открыть свою первую клинику, взял кредит и купил недостроенный дом, которым планировал всерьез заняться. Надеялся, что мы будем жить в нем долго и счастливо. Но богиня решила избавиться от ребенка и отдать предпочтение карьере. Маргарите не нужна была семейная жизнь в загородном доме. Она ясно дала понять, что сцена и балет – это все, что ей нужно для счастья. Я кое-как уговорил ее не делать аборт. После родов забрал сына и первое время надеялся на то, что Марго одумается и переедет к нам. Но этого не произошло. Позже в моей жизни появилась Ирина. Точнее, она сначала появилась в моей клинике. Я сразу понял, что у этой девушки железный характер и большое сердце. Стоило только понаблюдать за тем, как она обращалась с моим сыном. Ира четко знала, чего хочет от жизни. Усердно шла к своей цели, быстро всему обучалась, ни под кого не прогибалась. Она находила инвесторов, спонсоров, с которыми позже знакомила меня, и благодаря ее стараниям бизнес стремительно пошел в гору. Стало очевидно, что рядом с такой женщиной я многого добьюсь, и она может стать матерью для моего сына. Я выбросил из головы все мысли о Маргарите, с головой ушел в карьеру. Мы достроили дом, переехали туда. К тому моменту уже родилась Даша, и хотелось бы закончить словами «жили мы долго и счастливо», но, увы. После того, как я встретил Оксану, моя жизнь разделилась на «до» и «после». Я понимал, что многим рискую, вступая в отношения с ней, но ничего не мог с собой поделать. Эта женщина сводит меня с ума одним своим присутствием. Я не могу назвать свои чувства временным помешательством, страстью или же безумием. Это нечто большее, то, без чего я не могу и дня прожить. Жаль только, что Ирина обо всем узнала именно сейчас и именно таким нелепым образом. Я хотел поговорить с ней обо всем, но позже, например, летом, когда новый медицинский центр начнет набирать обороты и приносить прибыль. Пока что от этого проекта одни убытки, поэтому мне никак нельзя терять такого специалиста, как Ира. После раздела имущества ей достанутся три клиники, а также все ее пациенты, которых, к сожалению, не получилось поделить поровну. Отчетливо понимаю, что многие пациенты пойдут за ней. Да, я очень виноват перед Ирой, но все же попробую поговорить с ней сегодня. Мне нужно, чтобы она пошла мне навстречу. Отложила раздел имущества и поработала на прежнем месте хотя бы до лета. Спустя 3 часа. Глеб, у тебя что-то срочное? Сжимаю телефон между плечом и ухом и продолжаю разгребать рабочие документы. Она обо всем узнала? Спрашивает сын. Да, она поняла, что ты не был дома и не приводил туда никакую Оксану. Ну, ты бы хоть что-нибудь раскидал в моей комнате, расправил бы кровать, что ли. Если честно, я думал, что ты сам догадаешься создать видимость, что я был дома. Поздно уже говорить об этом. Вздыхаю я, откладываю документы и устало растираю переносицу. Я так понимаю, она звонила тебе, спрашивала, зачем ты меня прикрывал? Ха! Усмехается сын. Не звонила, а приезжала. Только что разошлись с ней. «Приезжала?» Резко оживляюсь я. «О чем вы с ней говорили?» «Пап, я ей все в лицо высказал. Какая теперь разница? Вы же все равно разведетесь. Может, я вообще больше с ней не увижусь. Хотел, чтобы она знала, что я в курсе всего, что она сделала. Я и так полгода терпел. Хватит. Сказал все, что о ней думаю, и ушел, не дав ей возможности оправдать свой гнилой поступок. «Глеб!» – плотно сжимаю губы. «Да ты хоть понимаешь!» – резко замолкаю, чтобы из моего рта не вырвался отборный мат. «Я вне себя от ярости! Какого черта он влез? Все, что я наговорил Глебу об Ирине, неправда. Я был вынужден это сделать, когда он застал меня с Оксаной. Мне нужно было, чтобы сын встал на мою сторону, а не побежал рассказывать Ире о том, что у меня есть любовница.